Глава 6. Неразлучники. «Что ж, тут вы правы», — продолжал Уэйд. «Это фотография из Оксфордского студенческого театра, и вы имеете честь видеть меня в блистательной роли короля Лира. Удивлены? Если вы будете так любезны и как следует всмотритесь в мою увядшую физиономию, то перестанете удивляться. Мне часто говорят, что с каждым днем я только молодею. А что вас так заинтересовало на этом снимке? Вы же не преследуете все бакенбарды подряд?» «Как раз этим я и занимаюсь. Давайте на чистоту. Я вам расскажу, что нам уже удалось узнать, а вы окажете мне все возможное содействие». Я обвел взглядом собравшихся. При упоминании черных бакенбардов Харриет Кирктон побледнела не меньше остальных в этой комнате. Даже с лица Холмса сползло вежливое выражение, и он просто-таки уставился на меня. Я продолжил. «Вся эта история настолько дикая и запутанная, что кто-то непременно должен располагать вразумительным объяснением, пусть даже и самым невинным. Примерно в 11 вечера старший сержант с Уайт-стрит проходил мимо музея Уэйда. Высокий мужчина в сюртуке, очках в роговой оправе и с белыми бакенбардами, приклеенными к его щекам, с криком перелез через стену. Он бросил сержанту в лицо: «Это ты его убил, и тебя за это повесят, милый мой самозванец. Я видел тебя в повозке». А потом, как сумасшедший, налетел на сержанта и попытался его задушить. Сержанту пришлось утихомирить его ударом. А когда сержант отправился за подмогой, этот человек, лежавший посреди пустынной улицы, очевидно, без сознания, каким-то образом исчез. Среди собравшихся воцарилась напряженная атмосфера. Харриет Кирктон стала истерически смеяться, прижимая руки ко рту и не сводя с меня своих фарфорово-голубых глаз. «Никогда прежде не слышал, чтобы в Сент-Джеймсе водились эльфы-похитители», — глубокомысленно заключил Уэйд-младший. «Но, может, я чего-то не знаю. Продолжайте». Несколько минут спустя подоспел важного вида молодой человек и стал колотить в двери пустого музея. Он закатил такой скандал, что его забрали в участок. Он представился Грегори Маннерингом и рассказал, что помолвлен с мисс Мириам Уэйд. На Бакстера в этот момент уже было жалко смотреть, однако Холмс лишь кивнул, а Уэйд сохранил скорбно-серьезное выражение. Он также сообщил, что той ночью его пригласили в музей на некую закрытую экскурсию, которую мистер Джеффри Уэйд устроил для некоего доктора Иллингворта из Эдинбурга. «Так вот почему Маннеринг тут не появился», — заключил Холмс. «В участок забрали, говорите». Он устремил свой взгляд в потолок с видом мечтательного удовлетворения. «Что ж, инспектор, причина, по которой там никого не было, предельно проста. Маннерингу оставили сообщение». «Видите ли, так», — сказал я. «Объяснение нам уже известно. Как я понял, мистеру Уэйду неожиданно пришлось уехать». Бакстер распрямился. «Откуда вы это знаете?» — воскликнул он. «Это вам Маннеринг так сказал?» «Минуточку. Это верно, мистер Холмс?» «Вполне, хотя его отъезд нельзя назвать совсем неожиданным. Вот как все было. Мистер Уэйд только-только вернулся из Ирака. Он 2 года провел там на просторах к западу от Тигра, неподалеку от Багдада, занимаясь исследовательской работой с Морелом Леонским. Видите ли, на том месте когда-то был старый халифский город. Нынешний Багдад находится восточнее. К сожалению, некоторые руины утрачены, и большая часть места отведена под кладбище. Так что возникли кое-какие сложности с местными властями насчет раскопок. В течение этих 2 лет он обнаружил множество артефактов, большая часть которых была доставлена сюда ко мне. Предполагалось, что один из этих предметов будет доставлен вслед за мистером Уэйдом на корабле, и к началу этой недели он уже должен был прибыть сюда. Это довольно крупный экспонат. фрагмент сарацинской кирпичной кладки с башни. Очень и очень похоже, что это Баб Эль-Тилсим. Там содержатся письмена, которые... Ну да ладно, не стану вас всем этим отвлекать. Вы не отвлекаете меня. Продолжайте. Холмс посмотрел на меня с любопытством. В его спокойном взгляде появлялся некий фанатизм, когда он говорил о кирпичах, в особенности, если кирпичи были персидскими. Он помялся, откашлялся и продолжил свой рассказ. Что ж, вот и все. Посылка, как я уже говорил, должна была прибыть в Англию во вторник. И вот мы получили сообщение, что рейс отложили, и артефакт будет здесь не раньше субботы. Мы узнали, что корабль пришвартуется сегодня днем. Так что мистеру Уэйду ничего не оставалось, кроме как лично отправиться в Саутгемптон, чтобы проследить за тем, как ящик спустят на берег. Там есть изразцы, видите ли, они довольно хрупкие. А потом лично же привезти его в Лондон. Он сказал, что встречу, запланированную на вечер, можно запросто перенести на субботу или воскресенье. Ясно. А теперь пара личных подробностей. Когда мистер Уэйд вернулся в Англию? Около 3 недель назад. Полагаю, это было 20 мая. А мисс Мириам Уэйд прибыла недели раньше, приблизительно 11 числа. Бакстер снова подскочил. Он неуклюже потянулся за бутылкой виски, плеснул себе щедрую порцию в коктейльный бокал и указал им на меня. «В чем соль?» — спросил он. «Чертовски гадостная у вас полицейская процедура, если хотите знать. При чем тут вообще Мириам? Она весь сегодняшний вечер сидела дома. Какая может быть связь между Мириам и голодранцем в накладных бакенбардах, о которых никто из нас и не слышал никогда?» Все они уставились на меня, и тогда я несколько сбавил обороты. «Речь не столько о мисс Уэйд», — сказал я, — «сколько о мистере Майнеринге». Тут дело требовало аккуратности, поскольку я пока что не хотел вмешивать ее. «Так вот, мистер Майнеринг помолвлен с ней. Однако, как я могу судить, он до сих пор не успел познакомиться ни с ее отцом, ни с ее братом. Как же так вышло?» Старикан Уэйд неотрывно глядел на меня своими блестящими цепкими глазами, прикрыв рот губной гармошкой. Тут он заговорил с некоторой бравадой. «Ага, дедукция! Раскусил! Вы считаете, что злобные, гадкие папаша и братец собрались расстроить этот мерзопакостный союз, который цвел и пах под сенью садовой изгороди? Идите вы к черту, сэр! Никогда ваша низкая кровь не смешается с солидной плазмой старика Джеффа Уэйда! Бред, инспектор! Повторяю, бред сивой кобылы! Вы, пожалуй, не в ту сторону копаете!» Морщины поползли по его лбу. «Истина состоит в том, что если кто из нас и голубых кровей, так это Майнеринг. Мой старик как-то беседовал с человеком, который был знаком с его семьей. Судя по тому, что я знаю о Майнеринге, может, он и величайший враль, но среди его предков были крестоносцы. Я с готовностью в это верю, потому что теперь ясно, от кого пошло это фанфаронство про то, как бывало ворвешься на коня в самую гущу битвы, да как перебьешь 300 000 сарацин одним взмахом меча. Почерк Майнеринга за версту виден, так что, думаю, старик скорее был бы рад такому союзу. Да и я, бог-свидетель, ничего против не имею». Бакстер булькнул себе под нос. «Спокойно, Сэм», — тихо произнес Джерри Уэйд. «Я на твоей стороне, сынок, но она вправе сама решать, с кем ей быть. Продолжая мою мысль, инспектор, то, что старик до сих пор с ним не знаком, — лишь чистая случайность». «А ты помолчи, гном-переросток!» — вдруг воскликнула Харриет Кирктон. Уэйд слегка покраснел. Насколько я мог понять, это замечание глубоко и сильно ранило его. Повисла тишина. В это время Уэйд уселся на место, девушка замешкалась, тоже краснее. «Прости, старикан», — заговорила она. «Я не хотела. но ты же без конца треплешься». Тут она повернулась ко мне. Мириам познакомилась с ним на корабле, когда возвращалась домой. Я была вместе с ней. Насчет него ничего конкретного сказать не могу, правда. Потом, по возвращении в Англию, Мириам отправили погостить у тетушки в Норфолке недели на две. «Отправили?» — переспросил я, может быть, слишком резко. «Ну, иногда люди навещают своих тетушек», — резонно заметил Джерри Уэйт. Он был затычкой в каждой бочке. Уэйт едко ухмыльнулся. «Понимаю, чем не мотив для детективной истории, но ничего не поделаешь». «Минуточку, сэр. В каком смысле отправили? Мисс Кирктон?» «Я ничего такого не имела в виду. Самое обыкновенное слово, правда же? Боже ты мой, какой смысл я могла в него вложить? Ее отец решил, что пока он не вернется, ей лучше пожить с тетей. Видите ли, ее мать умерла. К тому же тетка и так уже ждала ее на причале, так что деваться было некуда, и я поехала с ней». Ее горделиво-невинное лицо приняло такое выражение, что самому Бёрн Джонсу было бы впору взять ее в натурщицы. «Но вы же спрашивали про Грега Маннеринга, разве нет? Что ж, он приехал туда, чтобы увидеться с Мириам. А потом, когда она вернулась спустя две недели, Грег собрался нанести старику визит, как полагается, к Мириам домой, на Гайд-Парк-Гарденс. Только он туда явился днем, слишком рано. Так вот, он выделывался, жонглируя ящиком, полным старой глиняной посуды или чего-то в этом роде. А тот соскользнул, и все разбилось вдребезги». Ее лицо словно озарилось дьявольским восторгом. Она широко открыла глаза и просияла. «Ой, то есть там такая суматоха поднялась? И мы решили, что лучше бы ему убраться из дому и не возвращаться, пока старик не остынет. После Мириам позвонила ему сказать, что...» Тут девушка замолчала, потерла лоб и кое-что еще вспомнила. Выражение ее лица вновь переменилось. На этот раз на нем читался страх. «Где Мириам?» — вдруг спросила она сдавленным голосом. Я не отвечал. Она выставила палец и ткнула им в меня. «Где Мириам? Слушайте-ка, ребята, помните, какое-то время назад Рональд говорил, что меня звала к телефону женщина, и она пыталась изменить голос, а потом вдруг бросила трубку. Кто это был? Что случилось с Мириам? Зачем вы задаете все эти вопросы?» Я взглянул на них и рассмеялся. «Похоже, вы любую тему пытаетесь свести к мисс Уэйт», — сказал им я, «в то время как я пытаюсь получить информацию о Маннеринге. Слушайте, нет смысла отрицать, у нас есть свидетельства, подтверждающие, что он замешан в том, что произошло сегодня ночью». Тут они замерли. Настала тишина, которая, по моим ощущениям, и это было скверно, выражала растерянность и недоверие. Рональд Холмс медленно прошагал в комнату через дверь за моей спиной. У него был такой вид, будто он собирался взять ситуацию в свои руки. Он уселся на подлокотник кресла, качая в руке бокал и глядя на носок своей дергающейся туфли. «Свидетельство», — произнес он, скорее утверждая, нежели спрашивая. «Какие такие свидетельства?» «Я отвечу на этот вопрос после того, как узнаю, что это была за приватная экскурсия, которую вы отменили. Вы собирались вскрыть саркофаг жены Гарун Аль-Рашида, не так ли?» «Боже ты мой!» — заревел Бакстер, и Холмс оборвал его. Холмса это, кажется, застало врасплох, но, тем не менее, он говорил спокойно и тихо. «Нет, неверно. Откуда, позвольте спросить, вы, черт возьми, это взяли? Это Маннеринг вам наплел?» «Отчасти. Во всяком случае, он сказал, что вы собирались расхитить могилу». «Тише, старикан!» Холмс устремил взгляд в потолок. «Но почему? Почему он сказал вам это?» «Нет, это не вопрос, это абстрактная проблема, которая меня интересует. Саркофаг жены Гарун Аль-Рашида». «Пусть так. Обратимся ненадолго к абстрактной проблеме. Вы говорите, что это неправда. «Подумайте хорошенько, мистер Холмс». Он обернулся, и на его лице была блеклая улыбка, в которой читался такой скепсис, что казалось, будто он строит мне рожи. «Давайте вместе хорошенько над этим подумаем», — предложил он. «Скажите, вы хоть что-нибудь знаете о Багдаде?» «Ничего». «Гробница Зубейды, любимой жены Гарун-аль-Рашида, полагаю, речь идет именно о ней, входит в погребальный комплекс старого города, и находится она неподалеку от гробницы шейха Маруфа. Она является одним из главных исторических памятников Багдада. Ее возвели более 1000 лет тому назад, и ее ревностно охраняет уже не первый мусульманский правитель. Никто и в глаза не видел саркофага Зубейды. У мусульман мало на что дозволено просто так смотреть. Взять хоть гробницу Мухаммеда в Медине. Ее приходится разглядывать через узорное заграждение. И все ради того, чтобы увидеть гробницу пророка хотя бы снаружи. О Зубейде известно лишь то, что вначале ее положили в свинцовый гроб, а затем в золотой. И сама мысль о том, что кто-то мог бы взять, и нет, нет, и еще раз нет. Он еще более энергично помотал головой. Представьте себе, что кто-то выкрал бы гроб Нельсона из собора святого Павла или любой другой гроб какой-нибудь известной персоны прямо из исторического памятника. Это, конечно, было бы весьма-весьма жутко, но все равно ни в какое сравнение не шло бы со сквернением «Боже!» мусульманской святыни. Это, знаете ли, никакого отношения не имеет к древнему Египту. Это же живая религия. Плюс ко всему, такую гробницу совершенно невозможно разграбить. Он развел руками и пожал плечами. Хотя его глаза за стеклами очков так и сверкали, мне показалось, что он слегка переигрывает. Тут он глянул на остальных и добавил. Это, разумеется, абсурд. Мне вот что интересно. Откуда Маннеринг взял эту чушь? Ах, если бы это было так... С мрачным наслаждением заключил Бакстер. Последняя порция виски преобразила его. Он откинулся на спинку, засунув руки в карманы и поглядывая на бутылку. «Если хотите знать, тогда все стало бы только интереснее. Помню я эту гробницу. Кирпичная такая штуковина с конусом наверху. Старик мне лично ее показывал, когда я прилетел из Каира. «Все лучше, чем дурачиться с...» «С чем?» — спросил я. «Если это был не саркофаг, то что вы там собирались изучать?» Холмс вопросительно поглядел на остальных. «Инспектор, имя Антуан Галан, вам что-нибудь говорит?» «Нет». «И тем не менее, весь мир хотя бы слышал о плодах его трудов». Он перевел 1001 ночь с арабского на французский в период с 1704 по 1712, а французские переводы дошли до нас. Мистер Уэйт в особенности интересуется арабскими ночами, поскольку разделяет точку зрения, что их источником является Хизар Афсана, или Тысяча сказаний, хотя они и претерпели арабское влияние. Так вот... Как только ему представилась возможность купить первые 200 страниц рукописи галановского перевода вместе с примечаниями и вставками... «Минуточку», — сказал я. «Так вы имеете в виду, что всю эту вечеринку собирались устроить ради того, чтобы смотреть на какие-то там рукописи?» «С сожалением вынужден признать, что в тот момент я, всегда считавший себя разумным и рассудительным человеком, откровенно наслаждался тем безумием, которое творилось вокруг, и что объяснение Холмса меня разочаровало». Холмс огляделся. Он казался удивленным. «Конечно! Именно поэтому там должен был присутствовать доктор Иллингворд с примечаниями и вставками, понимаете?» «И это все?» Джерри Уэйт, который все это время рассматривал меня с неподдельным интересом, воскликнул. «Дайте я пожму вам руку, инспектор! Я испытываю похожие чувства. Под синим полицейским мундиром у вас бьется сердце, с позволения сказать, ребенка, читавшего «Остров сокровищ». Я искренне вам сочувствую. Клянусь, вас только что вырвали из мира мечтаний со всеми этими гробницами. Если бы у этого губителя прекрасного было чувство... «По крайней мере, у меня есть чувство приличия», — ответил Холмс. Холодность его тона вернула меня в реальность. «Не забывайте, произошло убийство, причем самое настоящее». Он обернулся ко мне с взволнованным выражением лица. «Это все? Так вы сказали?» «Что ж вы никак не поймете?» «Манускрипты Галлана!» Он распростер руки в таком жесте, будто я спрашивал его, что есть цивилизация, или еще о чем-нибудь таком, что пришлось бы слишком долго объяснять. «Да целый водопад света пролился бы на историю!» «Водопад может и потерпеть», — заметил Джерри Уит. «Я ни капли не огорчусь. Произошло убийство, ладно? Но почему инспектор Картерс должен подозревать нас только из-за того, что мы не расстроились и не зарыдали от известия смерти человека, о котором никогда в жизни не слышали? Я выскажу откровенно человеческую точку зрения. Да, это занимательно. Прямо сказка, сошедшая со страниц «Тысячи и одной ночи». Ваша беда состоит в том, что вы совершенно равнодушны к литературе. Сногсшибательные истории о том, как султан погубил 6 своих жен, вас интересуют только потому, что они проливают водопады света на брачные обычаи в Басре при каком-то там Хасане в 1401 году. А теперь вы, да старик, нарассказывали такого, что мне есть чем поделиться с Ринки Батлером. Он уж напишет об этом детектив. Однако вполне осознаю, что все мои познания о Востоке ограничиваются неким общим представлением о том, что там носят забавные наряды, говорят про какого-то Аллаха и гоняются с ножами за людьми, которые притрагиваются к их священным реликвиям. И того довольно. Я под страхом смерти не отличил бы на глаз мусульманина-перса от индийского язычника. Но пусть меня заберут гоблины, если я перестану допытываться, в чем же заключается секрет восхитительно интересной жизни. «Спокойно, мистер Уэйт», — вмешался я, когда тот начал нервно ерзать и тыкать пальцем в сторону Холмса. «Значит ли это, что вы никак не связаны с музеем?» Холмс заулыбался. «Именно это и значит. Все, чем обычно занимается наш старикан, — это чтение. Книжка за книжкой. ИКЛМ. Ни о чем конкретном. Это и объясняет его поведение, как сказал бы психолог, защитный механизм. Ему нравится воображать себе мир, в котором все обыденное заражено капелькой безумия. Викарии там карабкаются по водостокам своих церквей, лорд-мэр Лондона вдруг отказывается пропустить королевскую процессию через Темпл-бар. Чушь! 100 раз говорил ему, что вещи не обязательно становятся занимательнее от того, что ты переворачиваешь их вверх ногами. А правда жизни в том, старикан, что в реальном мире такого не бывает. «Разве?» — ответил я. «Я склонен согласиться с мистером Уэйдом». Помолчав, Харриет Кирктон нервно и раздраженно повернулась ко мне. «О, боже ты мой! Когда вы уже скажете, чего хотите от нас?» — спросила она. «Что вы все ходите вокруг да около и... не знаю, что-то здесь не то. И почему вообще?» На что я ей ответил. «Потому что, мисс, возможно, один из вас лжет. А что касается всякого рода странностей...» Викарий, карабкающийся по водостоку церкви, не так уж сильно отличается от музейного служащего, который выплясывает вокруг ящика, распевая про женушку Гарун аль-Рашида, или от трупа с поваренной книгой в руке. Уверены, что вам нечего мне сообщить?» «Нечего!» Я кратко изложил факты. Бакстер что-то пробормотал и несколько раз хлопнул по столешнице. Однако казалось, что больше всего их впечатлило и вывело из равновесия упоминание поваренной книги. Все еще настороженный и сдержанный, Холмс повернулся к Джерри Уэйду с выражением исступленной ярости на восковом лице. «Если б я не знал», — произнес он и сглотнул, — «это так на тебя похоже. Поваренная книга. Я почти верю в то, что ты каким-то образом замешан в этом». «Тише, Рон», — неожиданно покровительственным тоном произнес Бакстер. Вытянув шею, он огляделся. «Послушай, старикан, я хочу сказать... Ты же не... Не ты же? Все-таки... Хочешь — верь, хочешь — нет, я ничего об этом не знаю», — спокойно ответил Джерри Уэйд. Тем не менее, вид у него был нервный. «Поваренная книга недостаточно колоритна для моего стиля». «Боже, помоги нам, грешным! Что-то надо с этим делать». «Отвяжитесь от меня, пока я пытаюсь думать, ладно? Полагаю, бедолага из Пашка не был каким-нибудь шеф-поваром». «А если бы был?» — пробурчал Бакстер. «Вряд ли таскал бы с собой книжку про домашнюю кухню, написанную неизвестно кем. Хочу сказать, что он вряд ли почерпнул бы оттуда знания, как готовить суфле а-ля карманьоль или еще какие-нибудь блюда, которые полагается готовить шефом. Разве что это была какая-нибудь мафиозная криптограмма, шифр или что-нибудь этакое. Как знаете, бифштекс и лук. Уноси ноги, все открылось. Просто отличный способ». Холмс вскочил. «Вы что, совсем пьяны?» Побледневший, он старался сохранять спокойствие. «Вы всегда ведете себя как дети? Или, может, вам не приходило в голову, что речь идет о серьезных вещах?» «Нам чертовски страшно», — ответил Джерри Уэйд столь же спокойно. «Если хочешь знать». «Ну что, инспектор, остались ли какие-нибудь карты в вашем рукаве? Если мы, конечно, не покончили еще со священниками, карабкающимися по водостоку и...» Он умолк, уставившись на дверь, и остальные последовали его примеру. Я стоял сбоку, и новоприбывший никак не мог меня видеть. В дверном проеме появился шлем полицейского, и его обладатель двинулся в комнату. Это был крупный констебль с белыми повязками постового. Он оглядел всех собравшихся в комнате. «Ни у кого не найдется 3 шиллинга и 6 пенсов?» — спросил он. «Мне бы с таксистом рассчитаться». «Ну и ночка!» «Да с вами каши не сваришь. Хватит таращиться на меня, пошарьте-ка лучше по карманам. 3 шиллинга и 6 пенсов нужно наскрести», —